Глава третья. Заставлять делать кошку то, что она делать не хочет, пожалуй, самое бессмысленное и бесполезное из всех затей, которые могли прийти волку в голову. Я вообще мало кому позволяла разговаривать со мной в таком тоне. Соответственно, слушаться не собиралась, а вместо того, чтобы выполнить дурацкий приказ, плавным движением поднялась и, глядя вожаку в глаза, томно промурлыкала. «Прости, я не расслышала, что ты сказал». Из горла волка вырвался сдавленный бульк. «Я велел тебе одеться». Я уже говорила, что лохматые, когда хотят, способны передвигаться очень быстро. Так вот, вожак этой ночью удивил даже меня. Буквально метнувшись через поляну, он вмял меня спиной в ближайшее дерево и, нависнув сверху тяжелой горой, прошипел. «Теперь услышала!» Вместо того, чтобы испуганно пискнуть и присесть, я, напротив, дразняще ему улыбнулась. «Если и услышала, то что с того?» «Я отдал тебе приказ». «А ты заставь меня!» Прошептала я, изогнувшись в пояснице и подавшись вперед. От мимолетного прикосновения оборотень отшатнулся, словно его ударили. «Я же!» Демонстративно запрокинула голову, открывая уязвимую шею. Изогнулась еще больше, бессовестно искушая, приглашая, почти умоляя его дать мне повод сменить ипостась. А когда укуса так и не последовало, а хватка на плечах также внезапно ослабла, негромко рассмеялась. «В чем дело, лохматый? Не умеешь обращаться с женщинами?» Ответом мне стал приглушенный, откровенно угрожающий рык. Впрочем, волк и сейчас не набросился. В отношении дам у лохматых существовал свой кодекс чести, который они никогда не нарушали. Собственно, вожак быстро понял, что ничего со мной поделать не сможет. Ни в человеческой ипостаси, ни в звериной. А если не понял, то уже начал догадываться, отчего рассвирепел еще больше. Едва не перекинулся во второй раз. И богиня знает, до чего мы бы с ним сегодня договорились, если бы пунцовый от смущения волчонок не попросил. «Пожалуйста, миледи, я очень вас прошу, оденьтесь». Я милостиво кивнула. «Только ради тебя, мальчик, сложно устоять, когда мужчина использует такое оружие, как вежливость». После чего вернулась к своему спальному месту, наклонилась, умышленно проделав это так, чтобы со спины смотрелось не просто соблазнительно, а в буквальном смысле слова «сногсшибательно». Затем без спешки набросила на себя рубашку, усевшись на плащ, также неспешно натянула белье, просторные штаны и новенькие кожаные сапожки. Наконец откинулась навзничь, забросила ногу на ногу и, стиснув между зубов сорванную травинку, сделала вид, что не замечаю сердито сопящих оборотней и в упор не вижу горящих взглядов паренька, бросаемых на мою проступившую под тонкой тканью грудь. На этом, можно сказать, конфликт был исчерпан, и остаток ночи прошел спокойно. Меня больше никто не трогал, ультиматумов не выдвигал, а поутру оборотни в полнейшем молчании свернули лагерь, навьючили отдохнувших за ночь лошадей и также молча запрыгнули в седла. Пока они собирались, я с равнодушным видом стояла в сторонке, все так же жуя несчастную травинку и лениво размышляя, а не пробежаться ли мне по лесу во второй ипостаси. Но нет. Едва лохматые закончили сборы, Роар забрал мой мешок и, устроив его на спине своей кобылки, не слишком уверенно протянул руку, после чего я решила, что будет гораздо интереснее снова испытать его терпение на прочность, чем пробираться сквозь бурелом самостоятельно. Сесть вперед мне на этот раз не дали, но я, в общем-то, и не настаивала к вящему облегчению волчонка. Когда кони стронулись с места, какое-то время даже посидела смирно, как лапочка, Ну, почти. Надо же было жертве дать время привыкнуть. Рыжик, как и вчера, напрягся, ощутив на животе мои сомкнувшиеся ладошки. Затем заёрзал, почувствовав на шее горячее дыхание. Аж закаменел весь. Стоило мне начать тихонько мурлыкать у него над ухом, но долго мучить его я не стала. И как только кони вернулись на дорогу, отпустила беднягу. Потом отстранилась, со смешком встретив облегченный вздох паренька. Замолчала, притихла, а еще через полчаса очень аккуратно сползла с лошадиного крупа и бесшумно соскочила на землю, гадая про себя, как быстро уставший от издевательств малец сообразит, что ему чего-то не хватает, и как много ласковых скажет ему обозлившийся с ночи вожак, когда поймет, что я опять его обманула. Ну что, засекаем время и будем делать ставки на самого внимательного волка? Готова биться об заклад, что первый раунд будет за мной. А вот дальше... Дальше как раз и начнется самое интересное. Растянув губы в нехорошей усмешке, я отступила с дороги, немного прогулялась вдоль тракта и, отыскав первую попавшуюся полянку, с довольным видом плюхнулась на землю. «Ну, где мои бравые волки?» «Ага, вот и они, родимые! Вон как копыта за кустами грохочут! Быстро же они очухались!» Сразу повернули коней назад и, проломившись сквозь густой орешник, с разбегу выметнулись на облюбованную мною полянку. «Миледи, вы в порядке?» — выдохнул Рыжик, увидев, что меня никто не сожрал, а я просто мирно и спокойно собираю растущие в траве цветочки. «Какого демона ты здесь делаешь?» — рявкнул прямо из седла вожак, но я его нахально проигнорировала. Третий волк неодобрительно покачал головой и придержал коня, чтобы не топтать ни в чем не повинную травку. А увидев, каким взглядом я смерила спрыгнувшего на землю собрата, предпочел попятиться назад вместе со скакуном и сделал вид, что вообще ни при чем. «Ты!» — процедил вожак, остановившись от меня на расстоянии вытянутой руки и раздавив сапогами совершенно очаровательный колокольчик. Мне как раз его не хватало для коллекции. «Хм, какой невоспитанный волк, и нечего на меня так смотреть. Я еще ничего плохого не сделала. Сижу себе, плету венок, песенку под нос намурлыкиваю. У меня даже оружия при себе нет, представляете?» Встретив бешеный взгляд волка, я мило ему улыбнулась. «Что?» «Вернись в седло!» С трудом взял себя в руки оборотень и все же сообразил на этот раз попросить, а не приказать. Тон, правда, выбрал не совсем верный, ну да ладно, прощу на первый раз. Он ведь очень старался, правда? Спрятав улыбку, я одним движением поднялась с земли и шагнула к обреченно вздохнувшему рыжику. «Нет», — хмуро бросил вожак, протягивая мне руку. «Со мной поедешь, пожалуйста». Ого, а он и правда поддается дрессировке. Одарив мрачного до невозможности серого лучезарной улыбкой, я без возражений приняла чужую руку и едва не расхохоталась, когда он забрался в седло и усадил меня перед собой. Усвоил урок, молодец. Отсюда спрыгнуть незамеченной будет гораздо сложнее, чем с лошадиного крупа. Но я пока и не собиралась хулиганить. Хватит того, что у меня появилась новая грелка и очередной объект для изучения, с которым, признаться, было ну очень интересно поработать. Правда, сразу доставать вожака я не стала. Сперва надо было все хорошенько обдумать, поэтому кони вместе с седоками успели и на тракт обратно выбраться, и приличное расстояние отмахать, а я все никак не могла решить, с чего же именно мне начать приручать лохматого. Ах, да, пожалуй, лучше начать с самого простого. «Как тебя зовут?» — поинтересовалась я, удобно лежа в кольце чужих рук и помахивая болтающейся на весу ножкой. Вожак одарил меня сверху хмурым да нельзя взглядом. «Ага, значит, еще не понял, что к чему», — «Отлично, будем учить дальше». «Ладно», — с легкостью отступилась я от упрямца и одним движением, сев, поменяла положение так, чтобы развернуться к нему спиной. Попона у лошади-оборотня оказалась замечательно широкой, плотной и как нельзя лучше подходила для моих целей. С такой конструкцией не составляло труда пристроиться к мужчине вплотную, прижаться так, что теснее некуда, и мысленно хихикнуть, услышав сзади отчетливый скрип зубов. «Роар!» — чуть наклонившись вперед, позвала я, и когда едущий впереди рыжик обернулся, радостно ему помахала. «Можно тебя спросить?» «Конечно, миледи», — торопливо отозвался волчонок, кинув мне за спину настороженный взгляд. «Что вас интересует?» «Как зовут твоего спутника?» Я ткнула пальчиком в едущего рядом с парнем серого. «Наран, миледи». «А откуда он родом?» «С севера, миледи, как и я». «Ты же вроде степной», — удивилась я и поерзала, устраиваясь поудобнее. Мужчина за моей спиной вновь скрипнул зубами, но не проронил ни единого слова. Рыжик, бросив в его сторону еще один настороженный взгляд, придержал поводья. «Все верно, миледи, но я полукровка, моя мать родом из степных, а отец — чистокровный лесной волк». Я присвистнула и откинулась назад, едва не стукнув вожака макушкой по зубам. «Повезло, он успел отвернуться, но не всегда ему будет так вести, даю слово». «Вот оно как! А какое отношение ты имеешь к этим двум молчунам?» «Мы напарники», — пожал плечами волчонок. «Рокхетор уже 10 лет как мой наставник. Наран его старый друг, поэтому, когда настало время выбирать, куда идти, я отправился с ними, к друидам. Так с тех пор у них и живу». Я коварно улыбнулась. «Ну надо же, какие интересные сведения дал мне мальчик. Значит, сопящего за моей спиной упрямца зовут Рокхет». «Отлично. А приставка «ор» означает, что в старой стае он имел и до сих пор имеет немалый вес. Более того, состоит в прямом родстве с нынешним вожаком, а в случае его смерти сможет наследовать высокий титул». «Интересно, какого демона он тогда служит друидом и болтается по миру, как обычный бродяга?» «А давно вы нанялись к зеленым?» — снова поинтересовалась я, подтянув наверх одну ногу и поджав ее под себя. Рыжик нервно улыбнулся. «Да уж, 3 года как!» «Немало, если учесть, что этих зануд даже месяц непросто вынести. А что там у них случилось, если не секрет?» «Зачем им понадобилась моя персона?» Волчонок мгновенно напрягся. «Деталей не знаю. Об этом лучше у владыки спросить». «А ты без деталей расскажи», — мурлыкнула я, откинувшись назад и буквально развалившись на широкой груди вожака. «В общих, так сказать, чертах». Роар в третий раз на него покосился и, поколебавшись, кивнул. «Я и правда мало знаю, миледи. Владыка не делится с нами подробностями, но у него возникли трудности во дворце. Вроде как в некоторых его комнатах стали болеть люди». «Только люди?» — встрепенулась я. «Не только», — неохотно буркнул волк. «Про погибших не знаю, но что-то явно происходит, что-то нехорошее, отчего друиды стараются туда не соваться. И раз владыка Эйлинон отправил за вами нас... «Значит, с этим что-то он не смог справиться сам». Я ненадолго задумалась. Весть была скверной. Друиды — прекрасные маги, а в одной конкретной области им, без преувеличения, нет равных. Все зеленые — прирожденные маги жизни, долгоживущие, не подверженные обычным болезням и напастям, очень востребованные, могущественные и ценные для сопредельных государств настолько, что вот уже несколько тысяч лет северные леса считаются неприкосновенными. А что, думаете, в наше время так просто добыть эликсир долголетия или излечиться от смертельной раны? Выслушать достоверное пророчество или за баснословные деньги приобрести ценное снадобье? От насморка или полового бессилия, от прыща на носу или несварения, друиды лечили все и всех. И были в этом настолько хороши, что на другие их заморочки просто не обращали внимания. «Все равно не понимаю, зачем вас прислали», — призналась я после небольшой паузы. «У меня нет ни капли магической силы. Все артефакты, которыми я когда-либо пользовалась, были созданы самими друидами. Все, чем я по-настоящему владею, — это вторая ипостась. Но у зеленых такого добра и без меня хватает. Какой был смысл звать меня во дворец? Разве я могу для них что-то сделать?» «Владыка Эйлинон посчитал, что можете», — тихо ответил Роар, после чего я снова задумалась и замолчала уже надолго. Вскоре после полудня на нашем пути попалось большое село. Собственно, за прошедший день это был далеко не первый и не последний населенный пункт, где можно было остановиться. Да и вчера, полагаю, я несколько таких упустила из виду, пока спала. Но волки, обогнув по дуге все прочие, решили остановиться именно здесь. Правда, ненадолго, только чтобы подкупить провизии и показать местному кузнецу лошадь Нарана, которая полчаса назад отчего-то решила охромить. Пока Наран занимался невезучей конягой, Рокхет и Роар свернули к постоялому двору. Народу внутри оказалось не протолкнуться, поэтому в дом ушел только вожак. Мы же с Рыжиком остались снаружи, а я и вовсе решила прогуляться, чтобы размять ноги. Ехать верхом, даже в такой фривольной позе, в какой большую часть дня путешествовала я, было не слишком-то удобно. Спина у лошади оказалась слишком широкой для моих скромных размеров, ноги пришлось по очереди подтягивать под себя и потихоньку разминать, частенько вертеться, перенося вес с одной ягодицы на другую, доставлять тем самым дополнительные неудобства оборотню. В конце концов, мне пришлось снова усесться поперек и практически развалиться на руках у лохматого. Однако расслабиться, когда он так выразительно сопит и косится, оказалось непросто. Так что я порядком устала и небольшую остановку восприняла как спасение. «Эй, красотка!» — окликнули меня, стоило лишь на минутку отойти от Роара. «Мне как ножки затекли. А хочешь, я их тебе помну?» Я обернулась и скептически воззрилась на вышедшего из конюшни рослого мужчину. Здоровенный, нечесанный, заросший жесткими черными волосами до самого подбородка, только что с дороги, отчетливо пахнущий конским и крепким мужским потом. Фу, это ж каким козлом надо быть, чтобы, будучи в таком виде, предлагать даме интим? «Что, не нравлюсь?» — оскалил в хищной усмешке зубы мужик. «А то не стесняйся. Закидывай ножки на меня, и я тебя всю помну. Сверху и до самого низа». Я наморщила носик. Ах, вот с чего мальчик такой дерзкий. Оказывается, он тут не один. Услышав голоса, из конюшни вышло трое приятелей немытого. А еще трое обернулись от самого крыльца. Одна шайка, или, правильнее сказать, свора, потому что, помимо всего прочего, ребятки оказались оборотнями. Причем не из благородной волчьей породы, а самые, что ни на есть, псы. Наименее любимый мною подвид лохматых, от которых не стоило ждать ничего хорошего. И верно, стоило мне демонстративно шагнуть под прикрытие Рыжика, как вся свора гулко расхохоталась. Конечно, вторая лошадь стояла с пустым седлом, и ее, вероятно, посчитали моей, так что с их точки зрения волк был один, молодой и еще не слишком опытный, а их против него целых семеро. Скверный расклад, правда? Само собой, они чувствовали себя уверенно. К тому же волки и псы издревле враждовали друг с другом, почти так же, как мы, и с теми, и с другими. Но бездна, как же все это было не кстати. «Ну что, красавица?» — продолжал настаивать чернявый. «Давай, не ломайся, бросай своего волка и айда к нам. Уж мы тебя не обидим, слово даю. Даже заплатим, сколько скажешь. Все честь по чести». Роар зарычал, услышав неприкрытое оскорбление, а я растянула губы в нехорошей усмешке. «Что, решили укусить парня через меня? Понадеялись, что один он с вами не справится, а когда вступится, а он не мог за меня не вступиться. Вы укокошите его прямо тут, у всех на виду, да еще с полным на то основанием? Может, у баскхов не самая лучшая репутация в мире?» И в другое время, стоило признать, гнусный намек этого урода вполне мог попасть в цель. Но, во-первых, не все кошки одинаковые. Во-вторых, даже если мы и любим менять половых партнеров, это сугубо наше личное дело. Наконец, в-третьих, никто не давал права дворовому псу называть меня продажной девкой. Пожалуй, я могу себе позволить самую капельку на него рассердиться. «Сколько скажу, значит?» — переспросила я, оценивающе оглядев неумытого. Тот с готовностью осклабился. «Все до последней капли выплатишь, я правильно тебя поняла». «Слово чести, да, парни?» Я немного подумала и была вынуждена признать. «Заманчиво». Вся свора в ответ радостно гоготнула. Рыжик, наоборот, помрачнел еще больше и потянулся к оружию, но я мягким движением его остановила. «Не нужно. Думаю, мы договоримся. Не вмешивайся, пожалуйста». Роар шумно раздул ноздри, ощетинился. В его зрачках метнулось недоброе пламя, но руку от меча он все же убрал. «Молодец. Чуйка на неприятности у него все-таки есть». Я же тем временем подошла к скалящейся своре и, снизу вверх глянув на рослого пса, который затеял эту нелепую ссору, хищно прищурилась. Затем, краем глаза, подметила, как из дома вышло несколько потенциальных свидетелей. Убедилась, что среди них нет нашего свирепого вожака, и громко сказала: «Господа! Поскольку вы соизволили проявить настойчивость, то считаю себя вправе согласиться на ваши условия. Как вы и просили, я оставила своего спутника, и в самое ближайшее время все мое внимание будет всецело принадлежать только вам. Взамен вы готовы уплатить назначенную мною виру?» «Все верно?» «Да», — ухмыльнулся чернявый. «И у вас не будет никаких претензий, если сделка свершится, как было озвучено?» «Абсолютно никаких». Я обвела спокойным взглядом всю свору. «Вы все так считаете?» Псы неожиданно заколебались, но азарт все же взял верх, и они с готовностью закивали, предвкушая славное развлечение. И вот тогда я улыбнулась. А когда чернявый попытался схватить меня за руку, молниеносно отклонилась и, выбросив вперед правую руку, одним движением воткнула ее в грудь клыкастому недоумку. Хорошо так воткнула, до хруста, до победного воя радостно встрепенувшегося зверя. Так, что мои согнутые и увенчанные когтями пальцы без труда пробили ребра, и, сомкнувшись вокруг судорожно дернувшегося сердца, так же быстро вернулись обратно. От удара пес вздрогнул, неверяще распахнув глаза, и просипел что-то невразумительное. Его лицо мгновенно посерело, затем побелело и буквально закаменело, словно он никак не мог осознать случившееся. На какой-то миг наши взгляды пересеклись, и он снова открыл рот, словно собирался что-то крикнуть при виде моих пожелтевших глаз, но перевел помертвевший взгляд на появившийся в моей руке окровавленный комок. Сдавленно захрипел, забулькал, захлебываясь хлынувшей горлом кровью, и в оглушительной тишине медленно завалился навзничь, прямо под ноги оторопевшим подельникам, на глазах которых Я только что вырвала еще живое сердце. «Что здесь происходит?» Буквально на миг опоздал выскочивший на крыльцо Рокет и непроизвольно замер при виде кровожадно оскалившейся меня. Я же тем временем бросила сердце на развороченную грудную клетку, демонстративно полюбовалась окровавленными пальцами, на концах которых заблестели немаленькие когти, и, подчеркнуто медленно слизнув с одного из них еще теплую кровь, негромко мурлыкнула. «Вира уплачена!»